Во всяком случае, один из них, энтузиаст Яков Иванович Ростовцев, с творчеством подследственного знаком. Генерал в молодости и сам был не чужд высокого и прекрасного, что не помешало ему, как уже говорилось, предупредить. Бывший элегик, он не грозит заключенному земными карами, но полагает более уместным воззвать к его авторской гордости. Я не могу поверить, чтобы человек, написавший «Бедных людей», был заодно с этими порочными людьми. Хотя следующая за этим фраза о том, что государь уполномочил Ростовцева объявить Достоевскому прощение в обмен на его Достоевского чистосердечие, не находит подтверждения ни в одном из известных источников, мы не рискнули бы настаивать на ее безусловной апокрифичности. Император Николай Павлович в уважении к литературе мог позволить себе подобную милость. «Тебя знает император», сказано в известном послании, хотя комиссия с радостным для русского народа чувством поспешила отметить, что в среде злоумышленников не является ни одного лица, стяжавшего себе не только значительность, но даже известность, ее более просвещенные члены могли бы догадаться, что автор «Бедных людей» в общественном плане самая авторитетная фигура процесса, правда, с государственной точки зрения, соображение это представлялось совершенно ничтожным. Демонстративное отделение молодого дарования от малосимпатичных и к тому же никому неизвестных порочных людей позволило бы не только засвидетельствовать отеческую снисходительность верховной власти, но и произвело бы должный политический эффект. Спектакль, разыгранный Ростовцевым после отказа Достоевского от сотрудничества с убеганием в другую комнату и патетическими выкриками из-за кулис «Не могу больше видеть Достоевского», также вполне правдоподобен. Благородный предатель ищет союзников среди людей действительно благородных. Их слабость оправдала бы его собственное прошлое. Свою линию поведения Достоевский выбирает с самого начала и следует ей до конца. Если Петрашевский апеллировал преимущественно к закону, то его «Соузник» почти полностью игнорирует эту призрачную реальность. Причем не только в силу слабого знания своих юридических прав, но, очевидно, еще и потому, что трезво сознает их неосуществимость. Пребывая, если воспользоваться счастливым выражением Лотмана, в военно-бюрократическом вакууме, он уповает главным образом на здравый смысл, на то, что спокойно и беспристрастно вникнув в его показания, его обвинители сами убедятся в неосновательности своих подозрений. Он не взывает к милости и не выказывает раскаяния. Тщательно, можно сказать, художественно, он выстраивает собственный образ, равно как и образы других участников драмы. Поправки, зачеркивания и вставки, которыми изобилуют его показания, свидетельствуют, что автор отнесся к этой работе творчески, как к тексту. Нет, он не старается убедить следователей, что, будучи человеком образованным, старался убегать от разговоров на жгучие политические темы. «Зачем же я учился? Зачем наукой во мне возбуждена любознательность?» Он берет на себя эту вину, дабы, во-первых, заслужить следовательское доверие, а во-вторых, пользуясь достигнутым успехом, обойти обстоятельства более щекотливые. На Западе происходит зрелище страшное, разыгрывается драма беспримерная. Разумеется, он не может оставаться равнодушным к этим событиям, но это вовсе не означает, что его интерес носит характер одобрительный. Что же касается до отечественных применений пагубного европейского опыта, то здесь он вполне тверд. «Не думаю, чтоб нашелся в России любитель русского бунта, бессмысленного и беспощадного. могла бы продлиться фраза –